18:16. Дрейфующая станция Омега. Дженни соскочила с буйра на лед. Развороченные края полыньи рядом со станцией были покрыты темными пятнами мазута и слоем пепла. На островах двух вертолетов все еще полыхали языки пламени. В воздухе стоял резкий запах гари и разлитого горючего. Над ледяной пустыней раздавался оглушительный рокот лопасти вертолета, делающего заход на посадку недалеко от парусных саней. Аманда уж успела свернуть парус и устанавливала тормозные колодки под полозья буйра. Обернувшись, она увидела, как Сихоук опускается на лед, покачиваясь на ураганном ветру. Крейг направился к вертолету, согнувшись под напором снежного вихря, поднятого вращающимися лопастями. Рукой он прижимал к горлу воротник куртки с микрофоном, разговаривая с командиром отряда «Дельта» на борту вертолета. От бараков к ним подошла группа солдат с оружием в руках. Солдаты настороженно оглядывались в готовность отразить внезапную атаку русских. «Следуйте за мной. Я проведу вас в барак, где находятся сотрудники станции», — обратился один из военных к команде и Дженни. «Русские тут везде понатыкали зажигательные бомбы, и, возможно, мы еще не все обезвредили». Дженни кивнула и двинулась за солдатами в надежде на скорую встречу с отцом. Только бы с ним ничего не случилось. Яростные порывы ветра продолжали сновать между стенами бараков, хоть обильный снегопад прикатился. Судя по маршруту, они направлялись к той же самой постройке, которую русские превратили во временную тюрьму. От воспоминаний на глазах у нее вновь навернулись слезы. Хотя после удачного побега от погони она пообещала себе больше не плакать. Тревога и скорбь переполняли душу. Ковальский пропал. Том, скорее всего, погиб. Дэйн тоже. А Мэтт... Неужели она потеряла все, кто был ей близок и дорог? Погрузившись в тяжелые мысли, Дженни споткнулась перед самым входом в тюремный барак и чуть не упала. Солдат открыл ей дверь, и она проскользнула в теплую прихожую. Аманда следовал за ней по пятам. В глубине прихожей у двойных дверей стояли двое часовых. «Это для вашей же безопасности», — пояснил сопровождающий охранник. «Лучшего места, чтобы защитить сотрудников станции от нападения русских, которые окопались всего в 30 милях отсюда, пожалуй, не найти». После того, что с ней произошло, Дженни против такой перестраховки не возражала. Солдат распахнул перед ними двери. Барак был полон людей. От работающих нагревателей избытка тел внутри стояла удушливая жара. Дженни огляделась, тут же заметила командора Сьюэлла. Голова его была обмотана бинтами, правая рука висела на перевязи. Дженни остановилась перед ним широко открытыми от удивления глазами. Сьюэлл взглянул на нее сквозь щелки для глаз повязки. — Все-таки решили остаться? Что с вами произошло? — взволнованно спросила она. — Вы мне приказали защищать вашего отца, — пожал он плечами. — А для меня приказ — это закон. Толпа расступилась. И за спиной Сьюэлла показалась фигура отца. Жив! Дженни бросилась в его объятия. — Папа! — Джен! — Девочка моя! Старый эскимос крепко прижал ее к себе. Она на мгновение потеряла дар речи. Внутри что-то перевернулось. Слезы, всхлипывание, боль, радость и облегчение — все смешалось в одном эмоциональном порыве. Она жива, хотя многие близкие люди погибли. «Мэтт!» — хрипло пробормотала она сквозь слезы. Отец обнял еще крепче и усадил на кровать, даже не пытаясь утешить словами. «Слова придут позже. Сейчас ей просто нужно было прильнуть к родному человеку, почувствовать его тепло и заботу». Джон медленно покачивал дочку в объятиях. Через некоторое время всхлипывания и дрожь прекратились. Дженни подняла голову с груди отца и оглядела барак затуманенным взглядом. Пока она находилась в полузабытии, к ним присоединились Крейг и военные в арктической форме спецназа. Сейчас они что-то обсуждали с Амандой и Сьюэлом. Незнакомец держал под мышкой вертолетный шлем. На вид ему был лет 35, но суровое выражение лица и ужасный шрам от уха до шеи делали его старше. Короткие черные волосы были зачесаны назад. Он склонился над столом рядом с Крейгом и рассматривал какие-то документы. «Я не вижу, каким образом это влияет на выполнение нашей задачи», — сказал он, трогая пальцем шрам на шее. «Я предлагаю нанести удар сейчас, пока русские не успели подготовиться к обороне». «Дженни», — выскользнул из объятий отца и погладил его по руке. «Джен, мне уже лучше», — успокоил его Дженни, а про себя подумала, во всяком случае, на время. Она поднялась с кровати и подошла к группе, собравшейся у стола. Крейг оторвал глаза от документов и внимательно посмотрел на нее. «Вы в порядке?» «Лучше, чем можно было ожидать». Он вернулся к беседе с остальными. «Это дневники, которые я вынес с русской базы. Они написаны каким-то секретным шифром. До сих пор я не продвинулся ни на шаг в их расшифровке. Он боится, что мог ошибиться и взять не те документы», — пояснила Аманда, взглянув на Дженни. «Какая разница?» — недовольно пробурчал спецназовец. «Моя группа может очистить станцию от русских за 2 часа. А потом можете направить туда целую толпу дешифровщиков». Дженни окинула взглядом незнакомца. «Это должно быть командир отряда «Дельта Форс», — предположила она. «Русский адмирал не дурак. Я уверен, что он уже подготовил станцию к уничтожению, в случае, если возникнет опасность ее захвата. Прежде чем атаковать, нам нужно иметь больше информации о ситуации на ледовой базе и планах русских. Нужно действовать более осмотрительно и разумно». Дженни молчаливо согласился. «Уж чего-чего, а мозгов военным явно не хватало». Она посмотрела на раскрытый дневник, лежащий поверх еще 2 томов. Внимание ее привлекла самая верхняя строчка, написанная, как и остальной текст, крючковатыми символами. Дженни наклонилась над столом и взяла дневник в руки. Крейг недоуменно взглянул на нее. «Последнее слово здесь — Грендель», — промолвила она, проведя пальцем по верхним строчкам. Крейг резко повернулся к ней, чуть не слетев со стула. «Вы знаете шифр?» Дженни покачала головой. «Нет, остальное мне непонятно». Она вопросительно посмотрела на отца, показав ему раскрытую страницу. Джон тоже отрицательно качнул головой. «Ничего не могу здесь прочитать». «А как же тогда?» «Я не понимаю». Крейг в растерянности уставился на обоих. «Мне самой это странно». Дженни перелистала несколько страниц дневника. «Здесь все написано инуктитутом, точнее, алфавитом диалекта племени инуитов. Но это не инуитский язык. Я смогла прочитать последнее слово только потому, что это имя собственное, фонетически воспроизведенное с помощью алфавита». Крейг поднялся со стула и заглянул в книгу через плечо Дженни. «Фонетически?» — она кивнула. «Вы не могли бы прочитать вслух первую строчку? Мне бы хотелось услышать, как это звучит». Дженни пожала плечами. «Я попробую». Она стала медленно по слогам читать текст, ведя пальцем по странице. «Стори-я-ле-дья-ной-стан-цей-грендель». Крейг, внимательно слушавший ее голос, встрепенулся. «Это же русский язык!» «Вы говорите по-русски?» Он повторил прочитанную фразу в нормальном темпе. «История ледяной станции Грандель!» И тут же перевел фразу на английский. Дженни ошарашенно уставилась на него. Крейг ударил себя по лбу ребром ладони. «Ну, конечно!» Ученый, руководивший исследованиями, прекрасно знал диалект инуитов. Они же были объектами его экспериментов. Ему было необходимо общаться с ними. Поэтому он и выбрал инуитский алфавит для шифровки своих записей. Он повернулся к Дженни. «Мне нужно, чтобы вы перевели эти дневники». «Все 3?» — спросила она с сомнением. «Только то, что представляет интерес. Мне нужно удостовериться, что это те самые документы, которые мне нужно было выкрасть с базы. А именно результаты исследований?» — — уточнила Аманда, внимательно следившая за их беседой. Крейг рассеянно кивнул, снова погрузившись в изучение книги, которую Дженни держала в руках. С необъяснимой тревогой Дженни быстро взглянула на Аманду и, убедившись, что Крейг по-прежнему увлечен записями, проговорила беззвучно одними губами. «Вы ему доверяете?» Аманда лишь слегка качнула головой. «Нет».